Как было установлено в ходе судебных разбирательств по «Делу 1000», Нетаньяху трижды просил госсекретаря США Джона Керри в 2014-м выдать Мильчину долгосрочную визу для проживания в Америке. Ди Каприо, последовав совету Александра Мильчин, вступил в ожесточенную борьбу за приобретение прав на «Волка Сол-стрит». Написание сценария они с Мильчин поручили Теренсу Уинтеру, бывшему брокеру компании Мэрилл Линч, на тот момент уже прославившемуся как автор нескольких сезонов «Сопрано» и «Подпольной империи». Ди Каприо был абсолютно солидарен с Александрой в ее желании эмансипироваться от одиозного отца, поэтому с готовым сценарием они отправились к Warner Brothers, предварительно получив согласие от Мартина Скорсезе стать режиссером будущей экранизации. Однако от менеджмента Warner, к своему удивлению, Леонардо получил решительный отказ. После кризиса 2008 года фильмы, посвященные будням тружеников Уолл-стрит, считались в индустрии сомнительным с моральной точки зрения предприятием. По воспоминаниям Мильчин, отказ был мотивирован тем, что Скорсезе не сможет удержаться от воспевания подонков, ибо всю жизнь, как считали представители Warner, так или иначе занимался глорификацией гангстеров. В связи с отказом Warner, Ди Каприо и Мильчин пришлось объединиться с компанией Red Granite Pictures, основанной Ризой Азизом и Джо Макфарландом в 2011-м. Энтузиазм Ди Каприо по отношению к «Волку» Сол-стрит был связан с неприятным личным опытом, который он всячески пытался утаить от прессы, рассуждая о генезисе проекта во время промоутера. Дело в том, что с середины 1990-х годов место ментора в жизни Ди Каприо занял человек по имени Дана Джакетта,